«Спаси вас, Христос, люди добрые! Дай вам Бог, чего хочется!» Негромко приговаривал старый бомж. Вытягивал из рваной рукавицы руку, мелко крестился красными от мороза пальцами всякий раз, как в коробочку, стоящую перед ним на снегу, брякалась очередная монетка. Чуть в стороне неподалеку гудела голосами и моторами привокзальная площадь. Хлопали белоснежные двери мини-маркетов, длинным, сплошным рядом выстроенных вдоль остановок городского транспорта. На каждом шагу с рук, ящиков и скамеек шла бойкая торговля пирожками, сигаретами, семечками, журналами, газетами. Монолитная, колышущаяся толпа текла в разных направлениях, перемещая чемоданы, сумки и мешки всех объемов и расцветок. Пар, дым и вонь поднимались от стоянки машин. Надо было судьбе распорядиться так, чтобы вынесло меня из этого водоворота к месту, где, привалившись плечом к стене ограды железнодорожного стадиона, стоял и благословлял доброхотов старый бомж. Крестился он, не снимая шапки, и редко поднимал глаза на прохожих. Нашарив в кармане монету, я бросила ее в коробку и, получив свое «Спаси, Христос», отошла в сторонку, но, постояв, вернулась. Неподдельно усталый вид был у старика. Он не узнавал меня, хоть и поглядывал несколько раз в мою сторону. «Гена!» — позвала я негромко, удивленная такой забывчивостью. «Да ты здоров ли?» Он смотрелся слезящимися глазами, утерся ладонью, погрузив ее в рукавицу, ответил наконец. «Здоров я, девонька!» «Да, спасибо тебе!» «Ты узнал меня, Гена?» «Узнал, девонька!» — ответил, глядя вниз. «Что-то ты плохо выглядишь!» Он усмехнулся на мою нелепость. «А где Аякс? Веня? И он здоров. Отдыхает. На курорте. Дня через три объявится. Нужен он тебе, девонька?» Прохожие краснощеки от заботы мороза поглядывали на нас с интересом. «Как же! Чудачка, беседующая со старым бродяжкой, надо же! Как Аяксу-то повезло на 15 суток устроиться? Вроде не берут сейчас вас». Я намахнул рукой. Поскандалил соседкой. Окно у ней вышиб. Она и сдала. А за что поскандалил? Веня было меня на квартиру к себе взял. До конца морозов. Да она выгнала. Еще, говорит, заразу ты здесь не разводил. Пришлось в подвал возвращаться. На раскладушечку. Сыро сейчас там, нехорошо. Разломила всего от сырости. И ревматизм замучил. Гена взял коробочку. Сыпал в горсть мелочь. «Пойду, пожалуй, а то что-то прилечь тянет, с утра на ногах». Я дала ему денег, не предлагая накормить. Куда его такого пустят даже со мной? Он взял, кивнул благодарно и потопал вдоль стены, шаркая подошвами разбитых валенок, сторонясь на ходу обходящих его прохожих. Я смотрела вслед, пока он не скрылся за ближайшим поворотом. «А теперь со мной поговори», — раздалось сзади. Я обернулась. Предложение зашло от крепкощекого молодца с веселыми глазами, маявшегося все это время на остановке неподалеку. Быстро послав его куда подальше, я со всех ног поспешила к повороту. Догнать бомжа тихохода труда не составило, и вскоре я остановила его, ухватив за рукав. «Послушай, Гена, хватит тебе по подвалам оттираться. Бросай все к черту и перебирайся в дом престарелых». Он смотрел на меня непонимающе, даже рот приоткрыл. «А Аякс будет к тебе в гости ездить. Еще угощать его будешь, как хозяин». Рассмеялся Гена, покачал головой. «Эх, девонька, да никому ж я в богадельне не нужен. Ни квартиры у меня, ни пенсии. Чтоб им сдать, одна небритая рожа. А если б нашлись деньги?» Махнул Гена рукой, освободил рукав из моих пальцев и зашаркал себе дальше. А я домой поехала, по пути покуривая и прикидывая, хватит ли моих премиальных, полученных от Филипповых, чтобы закатать в богадельню старого горемыку. По всему выходило, должно еще и остаться, или я жизни не знаю. Как ни крути, а деньги эти я заработала на смерти его друга и без них не обеднею. Как и не разбогатею с ними. А загнется Гена к недалекой уже весне в своем сыром подвале и случись мне об этом узнать, каково будет? Войдя в квартиру, я заглянула во все комнаты, как кошка, попавшая в место, где давно не бывала. Взяла в руки замшевый мешочек и, вытряхнув из него кости, прочла на гранях 1 плюс 24 плюс 36. И хоть помнила значение этого сочетания, удивленная уместностью совета, не поленилась достать из шкафа томик с расшифровками и уточнить. Так и есть. Рука дающего не оскудеет. Скоробей бы на моем месте сказал. Подписано.